Что же касается того, кто находится в начале пути требования знания и не может отличать сильные мнения слабых, то он поступает в соответствии с тем, что слышит от своего шейха. Если же этот укрепившийся требующий знания, который изучил фикх и узнал доказательства всех имамов, то в этом случае он может отличить сильное мнение от слабого, и мое мнение состоит в том, что такому человеку не дозволено следовать мазабу тахлид. А что касается простолюда, который следует какому-то мазабу, если до него дошел достоверно хадис, то он обязан оставить мнение мазаба в этом вопросе. Люди, отказывающие следовать за пророком, который говорил только истину, слепо доверяя словам тех, кто может допустить ошибку, и кому могут противоречить другие ученые, и опровергнуть его слова ясными доводами. Нет ни одного имама, охватившего своими знаниями весь ислам. Поэтому каждый, кто встретит ясное доказательство из книги Аллаха и Сунны, обязан принять его и выполнить содержащиеся в нем указания. Противоречат же этому только слепые последователи мазаба по причине своей неосведомленности о Куране и Сунне и отсутствия желания изучить их. И если же они предполагают, что следуют за праведными имамами, то в действительности они противоречат этим имамам и не идут по их пути. Подобно заблуждение очень опасно, ибо они являются одной из причин появления ереси и разрушения религии. Как и те люди, которые христиане, думают, что они следуют за Исой, или же иудеи думают, что они следуют за Мусой. Ади ибн Хатим сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, прочитал аят: «Иттахазу ахбарахум варухбанахум арбабан мин дунилля». Они, то есть люди Писания, взяли своих ученых и монахов себе в объекты поклонения помимо Аллаха. И Ади сказал пророку: «Но ведь мы не поклонялись им». Тогда пророк, саллаллаху алейхи сказал: «А разве они не запрещали то, что разрешено Аллахом, и вы считали это запрещенным? И если они разрешали вам запрещенное Аллахом, то вы еще разрешали себе это?» Ади радиаллаху ответил: «Да». Он сказал: «Это и есть поклонение им». Именно чрезмерное возвеличивание людей привело к тому, что их стали обожествлять и поклоняться им. Примеру чему является Аиса ибн Марьям, внуки пророка саллаллаху алейхи вассалям Аль-Хасан Хусейн, Абдул-Кадр Джилани и другие. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Даже если бы пророк Муса был жив, он обязан был бы следовать за мной». То есть, если даже пророк Муса, алейхиссалям, который разговаривал с Аллахом и обязан был бы последовать за последним пророком Мухаммадом, то что же говорить о тех, кто следует словам обычных людей, вопреки велению пророка. И поэтому Муса, алейхиссалям, если бы в наше время воскрес, его бы эти назвали бидатчиком, так или не так, за то, что он подчинился приказу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которому он сказал: «Даже если бы пророк Муса был бы жив, он был бы обязан следовать за мной». Или же, если нет, тогда мы спросили Муса, алейхиссалям, какому мазабу должен бы следовать, если бы он воскрес в наше время. Шейх Ислам ибн Таймия говорит: «Пророки, алейхиссалям, были защищены от допущения ошибок, в отличие от ученых и правителей. Поистине, они не защищены от этого. И поэтому дозволяется, более того, является обязательным разъяснять истину, которой надлежит следовать, если даже в этом разъяснении придется указывать на ошибки ученых и правителей». Несомненно, как сказал шейх Ислам, у каждого ученого есть ошибки, но это никак не принижает их достоинства, ибо таково установление Аллаха. Имам Аз-Захари говорил: «Если бы нам приходилось отдаляться и обвинять на уведении имамов за ошибку, допущенную в иджтихаде относительно какого-либо вопроса, то не спаслись бы от этого ни имам ибн Наср, ни имам ибн Мандах, ни те, кто были выше них». Саид ибн Мусаиб говорил: «Нет такого ученого, праведника или достойного человека, у которого не было бы недостатков. Однако, если достоинств в человеке больше, чем недостатков, то его достоинство устраняет эти недостатки. И также, если в нем больше недостатков, чем достоинств, то они устраняют его достоинство. И как было сказано, ни один ученый не защищен от ошибок, и тот, у кого ошибок меньше, чем правильного, является ученым», то есть алимом, «и тот, у кого правильного меньше, чем ошибок, является невеждой», то есть джагилем. Однако в наши дни многие невежды говорят: «Ведь все ученые ошибаются, сами для себя выбирают, в чем именно ошибается ученый, и указывает именно на то, что идет вразрез с их взглядами. На самом же деле на ошибку ученого должны указывать знающие люди, которые, то есть обладающие знанием, аргументируя свои слова ясными доказательствами из Курана и Сунны. А простому талибу, студентам, не позволительно говорить от себя, что имам такой-то или ученый такой-то в этом вопросе ошибся». То есть у нас перегибает, братья. Кто-то вообще слепо следует за мазабом, А кто-то, валия зубля, вообще не считается с учеными мазабов. И говорит о таких великих имамах, как имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, имам Малик, как с другом, с которым он вышел и выпил бутылку пепсиколы. А имам Абу Ханифа ошибся. А имам Шафи ошибся. Ла хауля ва ля куввата илля биллях. Прекрасно сказал о том, как поступать в случае ошибки ученого или несогласия с ним, сказал шейх Ибн Усаймин, рахимахуллах. Если какому-то большому ученому приписывается что-то порицаемое, то ты обязан убедиться в достоверности того, говорил ли он такое или нет. Ибо многое приписывает ученым, что на самом деле является ложью, поэтому необходимо это проверять. И если ты действительно удостоверился в том, что этот ученый такое говорил, то ты переходишь к следующему этапу. Смотрите, учат поэтапно. А это задуматься, является ли то, что он сказал, порицаемым или нет. Ведь иногда человеку на первый взгляд слово ученого может показаться порицаемым, однако если задуматься, то понимаешь, что его слова истинны. И если это так, то ты обязан защищать ученого и распространять его слова среди людей, а также говорить всем, что сказано им является истиной, даже если это будет противоречить тому, на чем все люди. И если же ученый действительно сказал то, что в твоих глазах является порицаемым, то ты обязан связаться с ним и спросить его, проявляя уважение и почет. Я слышал, что вы сказали то-то и то-то. Не могли бы вы мне это разъяснить? Ведь вы больше меня обладаете знанием. И если он тебе ответит, то ты можешь с ним это обсудить, однако с уважением и почетом к нему. Это, баракаллаху фикум, подход ученых, а не подход уличной шпаны. Достойно возмущает то, что многие слепые последователи каких-то мазабов или шейхов, вместо того, чтобы проявлять усердие в поиске наиболее аргументированного и правильного мнения касаемо важнейших вопросов поклонения, таких как молитва, пост, хадж и так далее, безоговорочно следуют им в этом. Когда же дело касается таких сложных вопросов, касающихся жизни и смерти, как джихад, такфир, хуруч, построение государства и так далее, они игнорируют их высказывания и следуют за своими страстями. К сожалению, также многие мусульмане зачастую следуют за определенными имамами только в тех вопросах, которые соответствуют их страстям. Подобно одному из имамов в московских мечетях, везде ходит и дают фатву о том, что музыку слушать харам. А до этого он день и ночь твердит, что мы обязаны следовать имаму Абу Ханифе. А почему он не приводит слова имаму Абу Ханифе о музыке, где он сказал о том, что тот, кто слушает музыку, является нечестивцем, а тот, кто наслаждается, является неверующим. И поэтому, к сожалению, многие мусульмане зачастую следуют за определенными имамами только в тех вопросах, которые соответствуют их страстям, даже если эти мнения являются явно ошибочными. Так, например, те, кто слушает музыку, женится без разрешения опекуна женщины, заключают временные браки и тому подобное. Однако слова ученых сами по себе не являются доказательствами. Истину сказал шейх Ислам Тайми. Поистине, слова ученых должны подкрепляться шариатскими доказательствами, тогда как шариатские доказательства не подкрепляются их словами. И поэтому наша акида, баракаллаху фику, истадиль сумма атакид, валя таатакид сумма тастадиль. Сначала найди довод, потом, исходя из довода, бери себе убеждение. И не делай наоборот. Не бери себе убеждение, а потом ищи себе подходящие доводы, как это в наше время делают многие мусульмане. Берут себе какие-то убеждения, какие-то идеи в том или ином деле, а потом ищут доводы, поддерживающие его идеи. Сулейман ат-Тайми сказал, если ты возьмешь рухса, послабление всех ученых, то ты соберешь себе все зло. Имам аш-Шатиби говорил, нельзя опираться на то, в чем ошибается ученый, и нельзя слепо следовать за ним в этом, ибо его ошибка противоречит шариату. Мусульманин должен следовать за доказательствами из Курана и Сунны и не выискивать облегчающие или наоборот усложняющие мнения ученых. Он не... Как в наше время принято, братья задают вопросы, ты говоришь, нет, это не так. Яхай, ну кто-нибудь из ученых, может быть, так сказал. Яхай, ты пришел мне спросить о вопросе, халяль или харам. Или же пришел задать вопрос, каково мнение ученых. Часто так вопросы задают братья. Вопрос какой-то, и потом говорят, ну кто-нибудь, из... ну в этом же, наверное, разногласие есть или нет? Ля хауля ва ля куввата илля биллях. Он не должен ограничиваться лишь мнением одного ученого, и в любом случае он должен следовать за теми учеными, у кого наиболее сильный довод. Именно это и является качеством рабов Аллаха, которых он повел по прямому пути, как сказал Всевышний Аллах, «Фабашшири ибад, аллавина ястамиуна аль-кауля фаяттабиуна ахсана, уляйка аллавина хадахум Аллах, ва уляйка хум улюль альбаб». Обрадуй же моих рабов. Кто является действительно рабами Аллаха? Тех, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. а те, кого Аллах повел по прямому, это те, кого Аллах повел по прямому пути, они и есть обладающие разумом. Шейх Уль-Ислам ибн Таймия говорил, «Мазхаб Ахли Сунна Валь-Джама является давним мазхабом, который был еще известен до сотворения Абу Ханифы, Малика, Шафии и Ахмада, и поистине этот мазхаб сподвижников, которые переняли его от пророка Саласлям и того, кто противоречит ему. Ахли Сунна Валь-Джама считает приверженцев наведения». И поэтому еще раз мы говорим, не должно быть ифрата, не должно быть тафрита. То есть не должно быть излишества и не должно быть сухости. Мы, баракаллаху фикум, слепо не следуем мазабы. И тот, кто слепо следует мазабы, излишествует. И также не должно быть джафа, сухости. Мы считаемся с мнениями ученых. И сами, баракаллаху фикум, не берем ахкамы из Корана и Сунны, а смотрим на то, что сказали ученые в толковании того аята или иного хадиса, баракаллаху фикум. Шейх Сали говорит, قال الله تعالى Всевышний Аллах говорит: فليعذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Всевышний Аллах субханаху ва тааля говорит: так пусть поберегутся те, которые противятся велению его, то есть велению пророка саллаллаху алейхи ва саллям, дабы не постигла их смута или не постигла их наказание мучительное. Атадри мальфитна, имам Ахмад сказал, а знаешь ли ты, что такое смутно? Альфитна тушир. То есть тот человек, который не следует приказам пророка, попадает в смуту. Какую смуту? Ширк. Ля'аллаху иза радда ба'да каульхи ан яка фил кальби ишай мина зейхи фаяхляк. И, пожалуй, это означает то, что если кто-то станет отвергать некоторые высказывания пророка, то войдет его сердце в заблуждение, и он погибнет. И поэтому, валлахи, братья, сколько бы ни было, нету таких людей, у которых была бы акида нормальная, и он был бы из тех, кто слепо следует мазабу. Если он слепо следует мазабу, значит, что у него в акиде недостаток, баракаллаху фикум. И дарадда бада каули наби саллаху алейхи салям би каули ахадин йохша алейхи. Если человек отвергает какие-то слова пророка саллаллаху алейхи салям из-за слов кого-то, какого-то ученого, то за него надо бояться. Ан юакаба фаяка фи кальби изайк. То есть бояться, что он будет наказан и что в его сердце войдет заблуждение. Каули джалла ва аля ниляху, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал у евреев: фалямма загу азага Аллаху кулюбахум. Когда они уклонились, Всевышний Аллах уклонил их сердца. Поэтому Аллах зла никому не делает, пока человек сам себе зла не делает. Фагум загу бимахди радатихим. Они отклонились по своему желанию. Вахтиярихим, по своему выбору. Маэль баяниль худжаджи ваззугури даляйли валь барахин. Несмотря на то, что явными были доводы и доказательства. Лякин лямма загу азага Аллаху кулюбахум. Однако, когда они сами отклонились, Всевышний Аллах субхана ва тааля заблудил их. Укубатан минхан лягум. То есть с наказанием от него. Для них. Хаза маана, это есть смысл фальяхзари лязина юхалифуна ан амрихи ан тусыбум фитна. То есть смысл аята: пусть поберегутся те, которые противятся велению его, дабы не постигла их смута. Яни нау ширк. То есть не постиг их ширк. Вахад ясалю далика ли ширкель акбар билляхи джалля вали вали язля. Это может привести человека к большому ширку. Изакана фитахлили харам мальмианну харам. Когда человек начинает дозволять запретное, знает, что это запретное. Уатахримиль халяль мальмианну халяль. Или же запрещает дозволенное, знает, что это является дозволенным. Каля уан ади ибн хатим. Дальше привел хадис от ади ибн хатим. Анну сами анаби саусам якру хазиляй. То, что пророк саусам читал этот аят. Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуни ллахи валь масих абна марьяма ва ма умиру илля ли ябуду иляха вахида. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям читал, они взяли себе ученых и монахов как объекты поклонения помимо Аллаха, и Масиха, Иису ибн Марьям, и им было приказано поклоняться только одному божеству, аль-Ая. Факульту лягу, то есть, Ади ибн Хатим сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, инна лясна наабудухум, мы не поклонялись им, фиги аннахум фахиму мин мана каули арбабан. То есть, в этом, в словах Ади ибн Хатима, мы видим понимание Ади, слова арбаб, то есть, Господь. Аннахума анахума абудин, то, что он понял, сделали или взяли себе, или сделали из ученых и монахов арбаб, Господь, то есть объекты поклонения. Каля алейхиссалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аляйса юхарримуна ма халля Аллаху фатухарримуна, ва юхиллюна ма харрам Аллаху фатухиллюна, культу баля, каля фатилька ибадатухум. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил, разве не запрещают они то, что разрешено Аллахом, и вы начинаете считать это запретным? И если они разрешают запрещенное Аллахом, то вы разрешаете себе это? Он сказал, да. Фатилька Ибадату, он пророк Саусам сказал, это и есть или в этом заключается поклонение им. Хадис передал Ахмад и Термиди у Хасана. Хадаль хадис фиги баян, то есть в этом хадисе указание на таату ляхбар вар рухбан каттасалю ля ширк. То, что подчинение ученым и монахам может привести человека к ширку. Ширкуль акбар, к большому ширку. Вот тихазу аулия арбабан ва маабудин. И то, что они превращают их в объекты поклонения. Аляхбар это ученый, гумуль уляма. Рухбан гумуль уббад, то есть монахи это поклоняющиеся. Аттаату ляхбар фи тахлили ва тахриме аля дараджатай. Подчинение ученым в дозволении чего-то или запрете бывает двух видов. Первое, аньютыль уляма умара фи табдили дин. Первое, когда человек следует ученым или монахам в изменении религии. Что такое табдиль? Многие люди не понимают слово табдиль. Думают, что баракулуфикум судить конституцию это является табдилем называют. Это глубокое заблуждение. Табдиль в шариате, баракулуфикум, или ученые, когда используют слово табдиль, имеет в виду, когда человек заменяет шариат конституции и говорит, что хаза мин индилля. Это и есть что от Аллаха. Как это сделал Чингисхан? Чингисхан, баракулуфикум, собрал книгу, которую назвал Ясак. И в этой книге он собрал, взял законы из Таурата, из Библии. Взял законы из Евангелия и взял законы из Корана. И сказал, что это будет законом. И это подобно четырем мазхабам, приводящим к Аллаху Субхану Аталя. То есть сказал, «Хаза мин индилля», то есть это от Всевышнего Аллаха. Это законы Аллаха. И поэтому Ибн Кафир, рахима Аллах, назвал это как табдилем. Табдиль, то есть заменой. Это и есть большой куфр, который выводит человека из ислама. А многие люди не понимают, что смысл табдиль, как говорит шейх, «Ан ютель уляма улюмара фи табдили дин». То есть табдиль заменил им религию, как сказал Всевышний Аллах, «Ам лягум шурака шарау лягум минаддин». Неужели у них есть соучастник, который им узаканивает в религии? В религии «Малям явам бигилля». То, что не дозволил Всевышний Аллах Субхану Атали. И поэтому табдиль, в религии табдиль закона Аллаха, это когда? Когда человек убирает закон Аллаха и ставит вместо него другой закон и говорит, что это от Всевышнего Аллаха. И шейх поэтому говорит, я не фиджаль харам халялин, как это проявляется? Когда человек делает запретное дозволенным, о фиджаль хараль халяль харамин, или же делает из дозволенного запретное. Фаютиугум фи табдили дин, и человек следует за ними в изменении религии. Вахуа яляму анну харам кад харам Аллах. И он знает, что это является запретным, и Аллах это запретил. Валякин атахум тавиман лягум, однако следует за ним, возвеличивая их. Фахалляля ма халлю, и дозволяет то, что они дозволяют, таатан лягум, подчиняясь им. Ва тавиман, возвеличивая их. Вахуа яляму анну харам, и он знает, что это запретно. Вахалляля яни этакад анну халяль, и дозволяет, то есть, начинает, берет себе убеждение, что эта вещь дозволена, ва амда аннаху халяль, ва гуа хараму финавси. И начинает жить в соответствии с этим, и он знает в душе, что это запретно Аллахом, но он, возвеличивая этих людей, берет их убеждение. Ау харрама табан ли тахрими, или запрещает, исходя из их запрета, ва гуа яляму анна ма харрамуху миналь халяль, аннаху галат, ва аннаху халяль, ун халяль. И он знает, что то, что они запретили из дозволенного, что это является неправильным, и то, что это действительно является дозволенным. Валякинну харрама табан ли тахримим. Однако он начинает это запрещать, следуя за ними. Вахаза якуну кад атааля уляма валю марафи табдиля аслиддин. Этим самым он подчиняется ученым и правителям в изменении основ религии. Фахаза гуа ляви тахазу марбабан. Это и есть тот, кто превращает их в объекты поклонения. Вахуаль куфруль акбар, это большой куфр. Вашширкуль акбар, большой ширк билляхи джалла ва аля. Вахаза гуаль лави сарафа ибадата таати ля гарилля. Это тот, кто посвящает поклонение и подчинение кому-то, кроме Аллаха. Валихаза каля шейх Сулейман, рахима Аллах, фи шархи ли китаб таухид. Поэтому шейх Сулейман говорит в книге шархи китаб таухид, «Аттаату гуна фи хазаль баб аль мураду бихи таатун хасса». То есть под подчинением в этом разделе понимается конкретное подчинение. Вахия таату фи тахлили харам, а это подчинение в дозволении запретного, вот тахрим ль халяль, и запрете дозволенного, хаза вахир. Аддараджа тани, второй вид подчинения, ан юте аль хабра, ау юте аль амира, ау юте аль рухбани фи тахрим ль халяль, ау фи тахлили харам мин джихати ль амаль. Когда человек подчиняется ученому, или подчиняется правителю, или подчиняется монаху, в запрете дозволенного, или же дозволении запретного со стороны дел. То есть это ограничивается только делами, у него нет этого убеждения. ата, подчиняется, вагуа ялиму аннаху аса, и он знает, то есть подчиняясь, знает, что он грешник в этом. Ва муатарифун биль маасия, и соглашается со своим грехом. Ва лякин иттабаагум амалян, однако следует за ними на практике. Ва кальбуху лям яджиль халяль хараман, однако в сердце он не делает дозволенное запретным. Ва кальбуху лям яджиль таата уляйка фи кальбихим иль халяль хараман мутааинан аусаиван. И в сердце он не считает, то есть подчиняясь им, что дозволено является харамом, то есть в обязательном порядке. Или же, что это дозволено подчиняться им в этой акиде. Валякин атаахум хуббан лягу фи маасия. Однако он подчиняется им, потому что он любит этот грех. А хуббан лягу фи муджарадихим. Или любит им подражать. Валякин фидахилятиль халяль. Валякин фидахилихи халяль. Гуаль халяль. Однако в сердце у него халяль. Он считает халям, халялем. То есть дозволено, дозволено. Валь харам, гуаль харам. Запретно считает запретно. Фама баддаля дин, и он не изменил религию. Кали шейх ислам тами, хадалягу хукма амфалихи минагли внук. Этот человек, как и подобен другим грешникам. И поэтому ошибается тот человек, кто делает такфир этим людям, баракалуфик. Хатани дараджатан, хума мин калями шейх ислам тами, аля гадиль ая. То есть эти две степени, об них рассказал шейх ислам, говоря, разбирая этот аят. Уамфалиху лягу хукма амфалихи минагли внук валя сиям. То есть и подобные люди, они подобны другим грешникам. Ляннаху ма харрам аль-халяль, ва ля ахалля аль-харам. Потому что на самом деле он не считает дозволенное запретным и не дозволяет запретное. Ва инна ма фааля аль-харам мин джихати аль-исьян. Однако он делает грех со стороны, то есть делает это запретное, как грешник. Ва джааля аль-халяля хараман мин джихати аль-исьян. И делами, то есть делает дозволенное запрет, дозволенным запретное, то есть как грешник. Ля мин джихати табдиля аслидин, и не изменяет основу религии. Варрухбан ибадату гум хиль ибадату л'уббад. То есть монахи, это те, кто много поклоняется. Юриду шейх, рахимулла би викр рухбан, би ирадихи л'айти танбих аля анна таату фи тахлиль харам ва тахримиль халяль, чайт айдан мин джихати рухбан. Шейх, то есть приводя этот аят, хотел указать на то, что подчинение в дозволении запретного и запрете дозволенного пришло со стороны монахов. Минджихатиль уббад, со стороны тех, кто много поклоняется. Как это в наше время, мы тоже говорим, проявляется в России со стороны некоторых братьев. То есть любовь к Аллаху и частое поклонение Аллаху и так далее. То есть приводит и к тому, и отсутствие правильных знаний приводит к тому, что они начинают, то есть из-за своей ревности, как сказал шейх Усаймин, считает, что они ревностно относятся к религии, начинают запрещать дозволенное, начинает запрещать дозволенного лиязубля. Поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб и привел этот хадис, и до этого он в контекстах нам рассказал, привел к контексту, что мы, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, последуем за христианами, за теми, кто был до нас, в точности, то есть последуем за ними. И поэтому, видите, в этом указании «Вахаза индаль мутасауфа», и это проявляется явно у суфистов, турху суфия, всяких суфийских сект, у ахлиль гуля, то есть те люди, которые занимаются излишеством. Ахлиль гулю фиттасау, те, кто занимается излишеством в суфизме. Валь гуляту фиттазими руасай суфии, те, кто излишествует возвеличивание правящих, то есть правитель суфистов. Фаинна матау машейхахум валь уббадахум валь аулия, лязина зааму аннахум аулия, атаухум фиттагир иль милля. Они последовали за своими шейхами, за своими монахами, за своими приближенными, считая, что эти приближенные Аллаха подчинились ими в изменении религии. Фагум я алямуна, а на сунна тагия кадава каза. Они прекрасно знают, что сунна, то есть заключается в том-то и в том. Уанна хиляфуга бида, и то, что это противоречит этому, является бида. Ва я алямуна залика, и знает это. Фаатау таавима ли шейх, таавима ли лябит. Однако подчиняется своему шейху, подчиняется этому рабу. Ва я алямуна анна хаза ширк филь Куран. И знает, что это является ширком в Куране. Ва даляйлю алиги вахира. То есть, что поклонение мертвым и так далее, приношение жертвоприношения является ширком. Уалекин таракуху ва абаху залика ширку ва халю. Однако от того, что их шейхи позволили им это, они сделали это тоже дозволенным. Лянна шейхахум, потому что их шейх ва мукаддимахум, тот, кто стоит впереди них, ва раисухум, их начальник, тарикатухум ахалю. Ва раису тарикатихим, и главный их тариката дозволил им это. Ва хаза кана фи нежди кафиран. Во времена Мухаммад Абдул-Вахаба это было очень много. Ивана Зугур шейх бидаватихи, то есть когда перед появлением шейха его давата. Вагуа мауджуд фи кафири мин алямсары. Это в наше время во многих странах есть. Вагуа нау мин иттихази аулия аль-ибад арбабан. И в этом и есть проявление, то что люди берут этих рабов, в объекты поклонения, минду ля, кроме Аллаха. Вахазаль мукам айдан фиги тафсиль аля нахви дараджатайни лятайни такарту маан шейх ислам. И то есть в этом вопросе, то есть когда следует своим шейхам, точно так же у нас баракулуфикум две степени. Очень важный вопрос, баракулуфикум, перед тем, как начать разбирать масаль, то, что мы должны знать, некоторые братья сегодня день и ночь твердят о вопросах тахакума, то есть правитель и так далее, исходя из шейх Мухаммад Абдул-Вахаба. Знаете, что во времена Мухаммад Абдул-Вахаба не было понятия конституции и так далее и тому подобное. Однако Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, когда говорит об этих вопросах, суть не тем, что не спасла Аллах, говорит именно о чем? О двух понятиях, о двух людях, о двух группах людей в своей основе. Как он об этом сказал тоже в Навакидуль-Ислам и в других книгах, это две группы людей. Первые, вот эти суфисты, заблудшие мушрики, которые последовали за своим ученым и взбрали законы, то есть то, что им какие постановления выносили эти шейхи суфийских тарикатов, такие они принимали. И второе, это законы племен. Законы племен. То, что в наше время называется уличные понятия. Есть такое понятие, уличные понятия? И многие мусульмане в наше время, валиязу билля, которые день и ночь делают такфир арабским президентам за то, что они не судят по законам Аллаха, до сих пор, до сегодняшнего дня живут по уличным понятиям. Почему? Потому что хочешь, не хочешь, они существуют. Они существуют на земле, живут в быту, и у них появляются какие-то спорные вопросы, так или не так. И должен кто-то решать эти спорные вопросы. Эти вопросы должен решать кто? Аллах и его посланник. А откуда этим ребятам знать о том, какое постановление вынес Аллах и его посланник, если они изначально не знают, каково постановление Аллаха и его посланника. И никто им не доносит, каково постановление Аллаха и посланника. И поэтому они судят по тем уличным понятиям, на которых выросли. И поэтому, если действительно кто попал в куфр, то это куфр. То есть, если кто действительно попал в куфр, по их словам, то они первые, кто попадает в куфр. То они первые, кто попадает в куфр, используя свои уличные понятия. Насла, ляфа, валяфия. Иншалла, следующая тема более подробно будет на счет темы суда, потому что не спасла Аллах. Что касается фавайдов, прочитаем и закончим. Первое, масаэль, тафсир, аяти, ан-нур. То есть, слова Аллаха субхана ва тааля, фаль-язари ль-ладина юхалифуна ан амрихи, ан тусибахум фитна, ау юсибахум азабу. Алим, тафсир слов Всевышнего Аллаха, пусть берегутся те, которые противятся велению его, то есть пророка, дабы не постигла их смута, а мы сказали, смута это со слов имама Ахмада Ширк, или же не постигла их мучительное наказание. Всегда это должно быть перед нашими глазами, баракалуфику. Таня, поэтому я спрашиваю тех ребят, то есть задайте вопрос, этот аят выучите, и задайте вопрос тем людям, которые призывают вас слепо следовать мазабам. Ах, растолкуй мне этот аят. Спросите мне, ах, и растолкуй мне этот аят. Аллах, никто из них вам толковать не будет. Никто не будет вам толковать. Баракулуфик. Тафсируль аятиль бара. Вторая масаля, толкование аята из суры бара. Иттахазу ахбарагум варухбанам арбабан мин дуниля. Они взяли себе ученых и монахов своих объектами поклонения, кроме Аллаха, тоже мы этот аят объяснили. Аттхалис, третья масаля. Ат-танбиха ля ма'на ля'ибада ал-лати анкараха аль-ади. Указание на смысл поклонения, который вначале отрицал Ади ибн Хатим. То есть то, что подчинение им в дозволении запретного и в запрете дозволения является видом поклонения. Ар-рабия, четвертая масаля, тамсилю ибн Аббас би Аби Бакр ва Умар ва тамсилю Ахмад ва Суфьян. То есть то, что ибн Аббас привел в пример Абу Бакра и Умара, а Ахмад привел Ас-Суфьяна. Баракалуфикум. То есть, если за Абу-Бакром Умаром нельзя ставить их слова перед словами пророка, или же во время имама Ахмада, то есть такой великий имам, как Суфьян, нельзя ставить перед словами пророка, то что же сказать о тем, кто намного ниже Абу-Бакра и Умара в те времена, или же Суфьяна Таури в более поздние имена, более поздние времена. Пятая мас'аля тахаулю аляхвали иля хазихи льгая. Хатта сара инда акфари убади рухбан хия авдалю л'амаль. وَتُسَمَّ الْوِلَايَةُ وَعِبَادَةُ الْأَحْبَارِ هِيَ عِلْمُ وَالْفِقْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْأَحْوَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Шейх говорит, изменение истинной религии до такой степени, то есть это в его времена, что большинство поклонения, что для большинства поклонение монахам стало праведнейшим делом. То есть как поклонялись монахам, когда эти монахи, оббат, запрещали им что-то, это стало праведнейшим делом. в наше время это тоже проявляется как сектантство, когда та или иная группа молодежи, ребят, выбирает себе амира, и тот им разрешает то, что запретил Аллах, или запрещает то, что дозволил Всевышний Аллах. И делает это чем, как Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, что для большинства поклонение монахам стало праведнейшим делом. И также это, подчинение нашему амиру является праведным делом. Почему? Потому что амир нам привел огромную кучу хадисов, что мы должны ему подчиняться. И этот амир запрещает им дозволенное и дозволяет им запретное. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, получившим название святости аль-виляя, а поклонение ученым стало наукой и знанием. То есть следование ученым, поклонение ученым как? Когда ученые говорят халяль на харам или харам на халяль, и следование за ними как называется? Знанием. Как в наше время точно так же те люди, которые слепо следуют за мазхабом, себя считают учеными, себя считают знающими. Затем ситуация усугубилась еще более, говорит Мухаммад Абдул-Вахаб, и объектом поклонения наряду с Аллахом стали не праведники, а невежественные люди. فَنَسَلُ اللَّهَ الْعَفَى وَالْعَافِيَةِ إن شاء الله на этом сегодня закончим. جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.